порвать с прошлым. Новые поколения лекарственных препаратов по определению отличаются от своих предшественников, так как имеют иной химический состав и оказывают, как правило, разное воздействие на организм. Чтобы убедить потенциального покупателя в том, что ему предлагается продукт, использующий действительно новые технологии, важно правильно продемонстрировать разрыв с прошлым. Именно такой случай произошел в битве традиционных и микроволновых печей, в которой победили старые добрые духовки. Сейчас производители микроволновых печей готовят новую атаку. Они хотят покончить с проблемами, обычно возникающими при приготовлении пищи в микроволновках. Еда готовится неравномерно, а ее внешний вид не способствует возникновению аппетита. Уже появилось новое поколение микроволновых печей, в которых используются новые технологии – галогенные лампы или потоки раскаленного воздуха, благодаря которым блюда приобретают золотистую хрустящую корочку. Но производители называют представительниц нового поколения не улучшенными микроволновыми печами, а быстродействующими печками – speed cookers. И правильно делают. Возможно, им удастся разорвать связи с не слишком хорошо зарекомендовавшими себя предшественницами.